Хороший народ куда как более работящий и цивилизованный, ежели с зулусами 23 сравнивать. А сложилось так, как сложилось. Война. Ранее, читая за поем мемуары полководцев былых времен, он частенько представлял себя на их месте, и, укоряя мысленно за жестокость, думал, что он-то сумел бы смягчить сердца озверевшей солдатни, заставив их служить без каноничного город на 3 дня. Не вышло. Война как стихия, как грозная штормовая волна, которая подхватила тебя, и всех мыслей только, остаться бы в живых. Да где-то там, в глубине сознания, животный непроходящий восторг от того, что ты, жив. Снова и снова, в Европе, пусть даже и средневековой, с инквизицией, религиозными войнами и жесточайшим насилием, все ж таки было какое-то подобие морали. Притом с античных еще времен, когда не существовало еще понятия греха, зато существовали Хюбрис 24 и Дики 25, а город на 3 дня был явлением пусть и привычным, но за гранью человеческой нормы, как некая антитеза подвигам и славе, а у него, племена, только-только вступившие на путь государственности, и руководствующиеся моралью Гаттентотской. 26 дышишь с ними одним воздухом, ешь одну пищу, пьешь одну воду, даже сердца стучат в унисон. Частично, да, подтягиваешь их на свой уровень, а частично, и наоборот. А еще понимаешь, когда можно отдавать приказы, а когда тебя просто не будут слушать, а могут и убить. По крайней мере, пытались. Изрядно он тогда одичал и озверел. Потом уже оглянулся на пройденное, и ужаснулся сделанному. Мог бы иначе, мягче, цивилизованней, пожалуй, не слишком, но мог бы. Будь у него десяток другой подготовленных белых волонтеров, которых можно поставить на офицерские должности, да сотня цветных, воспитанных должным образом, передавить европейской дисциплиной и менталитетом обыденную, первобытную жестокость племен, едва вступивших в железный век, а так, будучи иногда единственным белым на несколько сот, а потом и тысяч вооруженных африканцев. Нет, и, наверное, никто бы не смог. В итоге, для Цвана он стал фольклорным персонажем из тех, коими пугают непослушных детей и вспоминают с искренним ужасом несколько поколений. Матабели же до сих пор недовольны тем, что он не дал вырезать Цвана под корень, так, как это принято в Африке. Романтика, кривовато усмехнувшись, протянул Корней Чуков, давно уже, как он искренне считал, лишившийся остатков иллюзий. Просто, кто, если не он, раз уж пришлось стать частью племенной структуры Матабели, и так сложилась судьба, он будет тянуть их к цивилизации, через гарем, через нелюбимых и далеко не всегда красивых дочерей вождей, будущие браки своих сыновей и дочерей с детьми племенных вождей, через феодальное общество, к телеграфам, железным дорогам, школам и больницам, криво тянуть, косо, как умеет, потому что кто, если не он, 27. Приняв от молчаливого слуги поводья и взлетев в седло австралийского приклада 28, невесть какими путями попавшие в ЮАС, Николай окинул окрестности, по въевшейся привычке выглядывая врагов. Война не закончилась окончательно ни для него, ни для Цвана, ни для десятков, если не сотен племен, многие из которых не поймут самого значения слова «мир». Добавить в это экзотическое блюдо, томящиеся на медленном огне племенных конфликтов и экономических интересов великих держав привычно враждебных британцев, горстку беспринципных авантюристов, африканской природы по вкусу, малярийные москиты, ядовитые насекомые и змеи, ну и разумеется, леопарды, нет-нет, да и пробирающиеся на территорию поместья, привлеченные запахами человеческого жилья, да и с Матабели не все так однозначно. Народ этот безусловно храбрый и воинственный, но никакого благородства дикаря, нелепой выдумки некоторых европейцев, у Матабели не наблюдается. Воинственность, жестокость, маскулинность, сколько угодно. А благородство оно есть, как ни быть, но отнюдь не утрированное идиллическое, а то самое, ветхозаветное. Вождь здесь второй после Бога, но он должен постоянно доказывать сакральность своей власти, что не отменяет бесконечных заговоров или как минимум попыток прощупать пределы прочности. Да, заговоры и мятежи в исполнении африканцев имеют несколько иной антураж, и понять суть человеку несведущему часто просто невозможно. Они верят в магию и колдовство, используют части человеческого тела в качестве лекарств и могут обвинить человека в колдовстве на том основании, что у него плохо растут волосы на ногах. 29 Притом обвиняемый может только бежать, если успеет. Можно посмеяться над попыткой заколдовать вождя по плевку, но нельзя прощать. Намерение есть действие, и неграмотный африканец, задумавший извести вождя или одного из его приближенных, совершает попытку убийства, или как минимум, причинение умышленного вреда здоровью. Умышленного. Сегодня просвещенный белый вождь посмеялся над колдуном, отпустив его во свояси, или наказав сугубо символически. А завтра члены племени не поймут, если на высоком суку вздернут неудавшегося стрелка. В их голове это явление одного порядка. Объезжая усадьбу, напоминающую одну огромную стройку, Корнейчуков своим присутствием выполнял ту же роль, что выполняет канонерка великой державы в колонии, каждодневно напоминая о своем существовании, заглядывая в самые отдаленные уголки. Он стимулирует нерадивых работников много лучше, чем любая система наказания и поощрений. Он по опыту знает, что стоит ему ослабить внимание всего на несколько дней, и беспечные африканцы начнут лентяйничать, выдумывая себе всевозможные оправдания. Что с того, что завербованы они отнюдь не насильно и получают за свой труд вполне сносное жалование, а дневной урок создан с учетом особенностей племени. Менталитет скотоводов, сложившийся за тысячи лет, не изменишь в одночасье. Хотя племена зулусов и не чужды ни земледелию, ни ремеслам, но основа их благосостояния – скот. А работа африканского пастуха заключается в том, чтобы сидеть на пригорке и поглядывать по сторонам, высматривая хищников. Самая главная их задача – не заскучать, какой уж там монотонный физический труд. Свана куда как способнее к работе, мелькнула в голове молодого плантатора при виде мускулистых фигур воинов Матабеле, танцующих возле строящейся ограды Крааля. Тронув пятками коня, он подъехал к засмущавшимся чернокожим. «Вы как дети», — резко сказал Корнейчуков, хмуря брови и особое внимание уделяя немолодому старейшине, выполняющему роль бригадира. «Мужчины знают, когда можно веселиться, а когда нужно работать, и если надо, умеют работать весело. Может, они еще маленькие мальчики?» — осведомился он у разом вспотевшего пожилого Матабеле. Тогда им нужно выполнять работу мальчиков и забыть думать о женщинах и пиве. Они мужчины, Бвана. Старейшина склонил голову, украшенную кольцом, делая небольшой шажочек вперед, как бы принимая на себя ответственность. Воины тихо зароптали, недовольные покушением на святая святых, то бишь на женщин и пиво. Мужчины, усмехнулся плантатор, окидывая взглядом засмущавшихся и разом замолчавших головорезов с рожами, способными напугать любого парижского опаша. «Ну так пусть докажут это работой. Я знаю, что у Матабеле даже мальчики, храбрецы, и рождаются со сигаем в руке. Но мужчинами становятся только тогда, когда понимают, что работать нужно больше, чем танцевать и веселиться». Устроив разнос и одновременно польстив племенной гордости воинов, Корнейчуков поехал дальше, тая в усах кривоватую усмешку. Сцены такого рода не доставляют ему никакого удовольствия, но приходится заниматься специфической африканской риторикой, держа в голове десятки шаблонов на разные случаи. Рослый рыжий мерин английских кровей, прядая ушами, мерно вышагивает по широкой, изрядно разбитой грунтовой дороге, по краям которой высажены тоненькие пока деревца. Лет через 20 они будут давать густую тень и прохладу, а ныне – только отдохновение для глаз. А пока-пока вокруг сплошная стройка и будущий парадиз можно скорее угадать. Что-то строится накрепко, на века, а что-то, как времянка, и сия архитектурная через полосицы режет глаз всякому человеку, не лишенному от рождения вкуса. Впрочем, это не в укор, да и рабочие придают строительному ландшафту своеобразную деловитую прелесть растревоженного муравейника. Нет-нет, да и пересекут дорогу кафры, тащащие на плечах пилы, топоры и мотыги, и непременно, с песнями. Танцуют и поют они куда охотней, чем работают. Повсюду если не грязь, так пыль и навоз, щепа и растаскиваемый ветром тростник. Мычание быков, конское ржание, пение работников, визг пил и стук топоров сливаются в мелодию стройки, самую сладостную для собственника. Запряженные могучими быками повозки, неспешно поскрипывающие впереди, завидев хозяина, без нужды сворачивают к обочине, а работники кафры приветливо скалят зубы, размахивая руками. Иногда Николай удостаивает кого-то взглядом, и тогда улыбки становятся настолько широкими, что он всерьез опасается, что лицо работника треснет пополам от переполняющего его счастья. Менталитет. Корнейчуков уверенно втиснулся в племенные рамки, и для Матабеле он, вождь и старший родич. Подчиняться ему можно и должно, но и вождь, в свою очередь, много чего обязан делать для племени. С одной стороны, работы на благо вождя в традициях зулусов, хотя и регламентированы от и до, что можно делать мужчинам-воинам, что женщинам и детям, а вождь должен кормить работников, поить просяным пивом и по необходимости разрешать конфликты, выполняя работу судьи. Последняя задача не самая простая, ибо судить нужно по справедливости, не забывая при этом племенных обычаев, густо замешанных на прецедентном праве и магических ритуалах, и обязательно, с учетом сложного переплетения родственных, дружественных и имущественных связей. Для этого приходится слушать старейшин и тщательно фильтровать их советы, потому как они, лица заинтересованные, не просто, но только так можно быть в курсе всего происходящего в племени. Патриархальная, практически ветхозаветная действительность. Но только людям недалеким или неосведомленным кажется, что плантатор, получивший права племенного вождя, становится кем-то вроде помещика с практически бесплатными работниками. Действительность куда прозаичней, ведь племя инертно, и сдвинуть его, пытаясь заставить выполнять какие-то работы не по тысячелетним заветам предков, практически невозможно. Да, работники эти очень дешевы, но и квалификация их ниже всякой критики. А все, что нельзя сделать с песнями и танцами за полдня, вызывает у мотабели уныние, и необходимость стоять рядом буквально с палками у плантатора. Все бы ничего, вот только белый вождь, в отличие от буров, не может выгнать лентяев к чертям. Это его племя и его родня, черт бы их подрал. И работников со стороны нанять он практически не может. Довольствоваться нужно тем, что имеешь. Обходные пути есть, но не всегда удобны, а иногда, не всегда возможны по этическим мотивам. В результате, самые обыденные действия, вроде постройки кроваля для скота, требуют как минимум определенного знания этнографии мотабели и умения применять эти знания на практике, а еще, политической гибкости, умения маневрировать в хитросплетении родственных связей и необходимости закрывать глаза на некоторые неблаговидные поступки старейшин. До поры любая работа вязнет в племенном менталитете, в нежелании старейшин учиться чему-то новому, в гордыне воинов, чурающихся неправильной работы, как камень в болото. С другой стороны, есть личный авторитет Корнейчукова как военного вождя, родственные связи со старейшинами и вождями мотабели, и личные земли плантатора, отдельно, собственные, полученные от правительства ЮАЗ за военные подвиги, отдельно, как одного из вождей племени мотабели. Схема предельно сложная и работает со скрипом, но ведь работает. Нужных ему работников он может нанимать как плантатор ЮАЗ, перебрасывая затем командировочных на нужное направление, маскируя это риторикой и словоблудием. Язык у коренного одессита подвешен, с софистикой и подменой понятий он знаком, да и с красочными метафорами все в порядке. Сложно, очень сложно, но черт подери, да чего же интересно. Не затрагивая самих племенных основ, выплетать из родовых связей и трайбализма 30 нечто новое. Справится ли, бог весть, но ради детей, должен. Вектор африканской ленивой безалаберности задают белые специалисты и цветные работники из бастеров и Гриква, многие из которых имеют вполне европейский менталитет, что куда там немцам и голландцам. На некоторые рожи посмотришь, кафры, ей-ей кафры, и не разглядишь капельку белой крови. А нет, европейское воспитание перебивает африканскую кровь. Ценнейшие кадры, но приходится снова и снова подтверждать их легитимность в глазах мотабели. Редкий день, когда ему не приходится разбирать очередную ссору между мотабели и цветными из бастеров. Воины мотабели с трепетом относятся к малейшему умалению чести, видя покушение на достоинство там, где его никогда и не было. А тут, чужаки, приставленные командовать и вообще, а чего они? Приходится ехать и разбираться. Снова, снова и снова. Переложить эту работу на плечи управляющего не всегда возможно. Мотабели с упорством баранов апеллируют к вождю. Отчасти, по своим племенным законам, они правы, ведь Корнейчуков вполне официально признан одним из вождей мотабели, а управляющий – человек совершенно посторонний для африканцев. Он имеет право приказывать белым специалистам, гриква и бастерам, нанятым чернокожим из других племен, а они, мотабели, подчиняются только своим вождям. А бывает, проблемы создают именно цветные. Проживая обыкновенно рядом с белыми, они привыкли к определенной социальной роли, считая чернокожих априори ниже себя. Только вот мотабели имеют собственное мнение, а уж если в крови цветного течет низкая кровь Шона, Бушмена или Гаттентота, скандалу быть. Приходится разбираться, кто там прав, кто лев. не забывая о гордыне Матабеле и ни в коем случае не обижая цветных специалистов. Постоянная, непроходящая головная боль. Впрочем, потихонечку происходит определенного рода диффузия, и цветные начинают взаимодействовать с Матабеле без постоянной прокладки в лице плантатора. К сожалению, процесс этот медленный и требует постоянного контроля, ибо такое явление, как коррупция, в Африке неизвестно разве что племенам бушменов, кочующим в Калахари. Белые специалисты не лучше, местами так и вовсе, караул. ЮАС, несмотря на все трудности, в настоящее время развивается, и человек, маломальски сведущий в африканских реалиях, может сделать карьеру поистине головокружительную, особенно если имеется хоть капля решимости, образования и самомалейшие амбиции. Остаются, да нет, не отребье, но все больше свежеиспеченные иммигранты, никоим образом не ориентирующиеся в окружающей его действительности, да тюфяки, решительно не склонные к самостоятельной работе. Ничем не лучше идеалисты, взращенные книжной пылью и вспоенные библиотечными тетушками на идеях просветителей. Некоторые искренне считают, что если объяснить африканцу, что такое свобода, равенство и братство, то кафр непременно проникнется, воспылает и начнет строить царство свободы, так, как это понимает белый просветитель, а потом обижаются и часто, озлобившись, мстят. Невротический идеализм, столкнувшийся с суровой действительностью, часто рассыпается на осколки. Недавно еще человек разглядывал мир через розовые очки, а теперь он впал в другую крайность, видя реальность уродливой и шрамированной, пребывая в перманентной обиде на неправильное человечество. А работать приходится с теми, кто под рукой. Отбросов нет, есть кадры. 31. Всхрапнув, Мерин сбился с шага и повел шкурой на холке, пытаясь согнать укусившего его слепня. Корнейчуков, прервав размышления, прихлопнул зловредную тварь, вытер руку о конскую гриву и успокаивающе похлопал малыша по потной шее. «Все, все, мой хороший, убили гадину». Будто поняв что-то, Мерин фыркнул, кивнул головой благородной лепки и, кажется, даже пошел веселей. Сам же плантатор, отбросив философствование, принялся решать проблемы практического характера. Одетый по заветам буров, очень просто и практично, Николай побывал буквально в каждом уголке усадьбы. Заехав к котловану будущего противопожарного пруда, он заметил откровенную линцу работников и, подъехав к распорядителю работ, соскочил с седла и одними глазами задал безмолвный вопрос. Бвана, немолодой Гриква поклонился еле заметно и только затем пожал протянутую руку. Снова, осведомился Николай, некоторое время удерживая того за руку и тем самым показывая Матабеле, какой важный человек над ними поставлен. «Да, Бвана», — кивнул цветной, доставая тетрадку с записями, «здесь все бездельники записаны, и кто воду мутит». Бегло просмотрев, плантатор вернул тетрадку Гриква, носящему вполне прозаичное для протестантов имя Адриан, и образованному получше большинства российских мещан, свободно владеющий, помимо африканс, немецкого и английского еще десятком африканских языков и наречий, он бегло считает в уме, знаком с основами механики. И если бы не чертовы превратности войны, начисто разорившие преуспевающего торговца, черта с два Адриан он стал работать на кого-то. В общем, человек явно неординарный, и неудивительно, что плантатор присматривается к цветному. Ну а тот, в свою очередь, к нанимателю. Бездельники, задумчиво протянул Корнейчуков и встряхнул головой. Ладно, не понимают по-хорошему, будет по-плохому. Адриан изобразил на лице сомнение, но смолчал. Он вполне независим, но еще недостаточно хорошо изучил патрона и не знает, когда можно спорить, а когда нужно молчать. «Скажешь им», — усмехнулся плантатор, «что плохие работники останутся без вечернего пива, а откровенные бездельники и бузатеры не будут допускаться вечером на танцы». Брови Гриква вздернулись наверх, и он искренне захохотал, хлопая себя по ляжкам. «Без пива и танцев», — выдавил он сквозь смех, «ты прав, Бвана, зачем стоять над работником с палкой? Без танцев, а?» Стоило Николаю снова сесть на коня, как Адриан, надрывая глотку, объявил о решении вождя. Над котлованом пронесся стон ужаса, и за работу взялись даже бригадиры старейшины, старательно кося глазами в сторону белого вождя, не успевшего еще отъехать. Африканцы без танцев нет, это нонсенс. Можно представить не пьющего Матабеле, но существо это скорее мифическое. Все признают, что слышали о таком, но видеть своими глазами. Африканец же, не имеющий возможности танцевать, Существо глубоко несчастное, обездоленное, близкое к самой тяжелой депрессии, а уж не любящий. Нет, такие уроды не встречаются даже в местной мифологии. Корнейчуков не настолько жесток, чтобы вовсе лишать их вкуса к жизни, но, одно дело, танцевать под там-тамы и ритмичные хлопки в ладоши, и другое, под патефон при свете керосиновых ламп. «Как же я раньше-то не догадался!» — хохотнул плантатор, видя столь ярко вспыхнувший трудовой энтузиазм. «Кнут и пряник, да, только вот кнут, как самый крайний случай, а наказывать лишением пряника хм». Тронув пятками бока Мерина, перешедшего на рысь, одессит на время выкинул из головы вопросы поощрения и наказаний работников, давая им время отлежаться. Только где-то на периферии подсознательного вертелись мысли про диафильмы и синематограф для лучших работников. На аэродроме Корнейчукова уже ждали мотабели, прямо-таки жаждущие получить приказания и поедающие вождя глазами. Даже вальяжные старейшины отложили оссигай в стороны и взялись за лопаты и мотыги, демонстрируя готовность к трудовым подвигам. Весь их энтузиазм выстроен на фундаменте из слухов и сцементирован желанием оказаться в аэродромной команде, когда на летное поле будут приземляться фениксы. Высокая встреча такого рода вызвала бы живейшие интересы у европейских обывателей, заставив газеты захлебнуться сплетнями и предположениями. А уж в захолустье Матабелеленда. «Как же быстро в Африке расходятся слухи», — пробормотал одессит, качнув головой. «Он точно знает, что телеграфист избегает общения с цветными, и тем паче черными, и уж точно не стал бы с ними сплетничать». Слуга, Николай, покосился на всегда молчаливого Нкаси, неизменно пребывающего чуть позади. Так он не делился с ним содержанием телеграммы, да и поделился бы. Он Нгуни 32, но не Матабеле, и верен прежде всего вождю. Чертовщина какая-то, и ведь не в первый раз. Разумеется, можно предположить, что в здании телеграфа, расположенное прямо в усадьбе, сразу после его ухода зашел кто-то из любопытствующих работников-европейцев. Как бы невзначай, разумеется, и телеграфист, не видя в том ничего дурного, поделился информацией. Да, скорее всего так и было, с облегчением решил просвещенный одессит, отметая чертовщину к чертям. Проблема с телеграфистом, впрочем, осталась открытой. Несмотря на все грозные постановления служащим компании, белые удивительно быстро пропитываются в Африке своеобразным европейским интернационализмом. Притом чем меньше вокруг белых и больше кафров, тем больше выражен белый интернационализм и отношение к европейцам, как к близким родственникам. Наиболее выражен этот интересный эффект у африканеров, которые действительно друг у дружки родня, и новичков, только-только ступивших на землю африканского континента, и успевших разве что загореть, но никак не пропитаться духом Африки. Сперва, европейский интернационализм, а потом уже все остальное. Выговор, решил он для себя, а лучше, пожалуй, обстоятельная беседа с разъяснениями по поводу шпионажа британцев и прочего. Приглашу-ка я его на чай, да самое то, обед или ужин слишком официально, а чай, уважение покажу, но без чрезмерной близости. Стоят, голубчики. Переключился он на воинов, во все лучшие вырядились, как будто и не на работы собрались, а прямо сейчас к почетному караулу готовиться. Да стоило один раз фотографии напечатать не только гостям, но и представителям почетного караула, как пожалуйста. Впрочем, он усмехнулся внутренне, но на бесстрастном лице его эмоции отразилось не больше, чем на падающем кирпиче, не я ли недавно размышлял о синематографе для работников. Вот он, крючок, нормальные условия для жизни и труда как некие базовые принципы, а в качестве пряника, жажда удовольствия и тщеславие. Ну а в качестве наказания, возвращение в родные пенаты, и больше никаких движущихся картинок, танцев под патефон и фейерверков по праздникам. При условии, что я не буду грубо ломать их жизненный уклад, вполне приемлемо. Окончательно сформулировав для себя стратегию поведения с Матабеле на ближайшие годы, плантатор успокоился. Отец тут же грянуло на зулусском, будто они только и ждали этого момента, вождь. Босые ноги Матабеле слитно ударили о землю, строительные инструменты взяты на изготовку, подобно оружию, а из выпученных глаз прямо-таки полилась преданность белому вождю. Корнейчуков усмехнулся едва заметно, и концентрация градуса преданности повысилась еще сильней. «Приказывай, отец!» — выступил из рядов пожилой, но все еще бравый старейшина, выпячивая испещренную шрамами грудь. «Отец!» — снова грянуло громом, «вождь!» «Энда!» — тихо сказал одессит и расправил плечи, перерождаясь в вождя. «Воины Матабеле!» — начал он на зулусском, — который успел неплохо выучить за прошедшее время, через 3 дня сюда прибудут вожди белых людей. Они прибудут по небу, подобные богам и героям. Он говорил образно и велеречиво, как и подобает у зулусов в подобных случаях. Перечисляя каждого из гостей, Николай называл не только имя, но и заслуги, а также все звания, чины и регалии. Процедура долгая и достаточно нудная, хотя Матабили так не считали. Глаза все больше и больше разгорались восторгом, и плантатор мог поклясться, что они начали светиться. Объяснив зулусам, кого он ждет в гости, и какая это честь для него лично и для воинов, которые будут причастны к столь значимому событию, Корнейчуков расставил акценты должным образом. «В оцеплении будут стоять настоящие мужчины», — повествовал он. Отец, слитно топнули ноги, и на него уставились полные энтузиазма глаза, вождь. «Я знаю», — Корнейчуков упорно гнет свою линию, «что зулусы рождаются с сердцем льва, но мальчика, даже если он нгуни, не называют сразу мужчиной. Это право нужно заслужить. Мужчиной становится не тогда, когда вырастают волосы на груди или познают женщину. Мужчина Матабили», он сделал паузу, обведя воинов взглядом, «не просто храбрец. Это воин, который может неделями преследовать врага, не пить и не есть по несколько дней. Он отвечает за свои слова, а за его спиной женщины и дети его народа чувствуют себя в безопасности. Сигиди!» Проревели зулу боевой клич, надрывая луженые глотки и выбрасывая вперед мотыги и лопаты, как оссигай. Глаза их горели, ноздри раздувались, и общему воинственному воодушевлению не было предела. Воины Матабили могут сражаться часами, не чувствуя усталости и не замечая ран, продолжил Корнейчуков, они могут терпеть боль, голод, жажду и пытки врагов. Затем он плавно подвел все к тому, что настоящий мужчина нгуни имеет сердце льва, и как настоящий лев, защищает своих львиц и детенышей. Если надо, Матабили пойдет в атаку на пулеметы в полный рост. Но настоящий мужчина думает не только о смерти врага, но и о том, чтобы вырастить своих львят. А для этого нужно не только убивать врагов, но и приносить домой мясо, чтобы львята нгуни были сыты и веселы, и весело играли у ног своего отца. Если для того, чтобы накормить своих львят, продолжал он, увеличивая дозу пафоса, льву надо лежать в пыли, подстерегая антилопу, он не думает о том, достойно ли это. Он думает о своих львятах и том, что сегодня они будут сыты и веселы. Мужчина нгуни подобен льву, и если для того, чтобы накормить своих детей, ему нужно копаться в земле, он не думает о своем величии, а думает о том, что его дети будут сыты и веселы, а жены радостно и завлекательно смеяться при виде своего льва. Корнейчуков распинался как мог, увязывая воинскую доблесть с необходимостью работать. С учетом психологии Матабили, пришлось сделать акцент, что работают они не в поле, подобно женщинам и рабам, а строит кровали для скота и дома, а строительство аэродрома или конюшни для племенных лошадей – деяние из тех, что можно доверить только настоящим воинам. «В оцеплении будут стоять настоящие мужчины», – повторил он, – «настоящие львы, а встречать небесных гостей в почетном карауле, львы из львов, вожди и старейшины, которые умеют не только охотиться, но и воспитывать своих львят, самые мудрые, хитрые и осторожные». Те, что одним рыком могут осадить молодого льва. «Кажется, сработало», – пробормотал Николай, покидая наконец летное поле, на котором вовсю кипели работы. Поглядев на стоящее в зените солнце, он с точностью до минут определил время, и только потом сверился с бригетом. «Совсем африканером стал», – усмехнулся плантатор, защелкивая крышку часов, и трогая конские бока пятками, приказал: «Домой, малыш, домой», не оглядываясь. Он пустил мерено легким галопом, наслаждаясь редкими минутами безделья. Дома он помоется, переоденется к обеду, за которым будет длинный, обстоятельный разговор с управляющим Людвигом Карловичем, ветеринаром Штейнбахом и геологом Ласточкиным, исследующим земли поместья на предмет всяких полезностей. Трапеза из тех, когда ешь на драгоценном фарфоре, трофей и серебре, но не почти не чувствуешь вкуса приготовленных блюд. 1,5-2 часа бесед за столом, а потом учеба. Почивать на лаврах, надеясь на добросовестность управляющего, Корнейчуков и рад бы, да натура не та. А поэтому, чтение десятков книг из списка, составленного профессорами университета. По необходимости можно прояснять непонятные моменты у одного из специалистов, проживающих в усадьбе. А потом, экзамены в университете. Биология, органическая химия, сельское хозяйство, экономика. А куда деваться? Черт бы с ними, с поместьями, но куда он денется от своего народа? Вынырнув из-за высоких раскидистых деревьев, делаю широкий круг над летным полем, поглядывая на ярко окрашенные ветроуловители и повьевшиеся военной привычки, высматривая на земле возможные несоответствия. Все в порядке, и я приземляюсь, как по учебнику, на три точки, без подскоков и козления. Короткая рулежка, и Феникс, вращая лопастями все реже и реже, подъехал к ангару, у которого высится долговязая фигура Корнейчукова. Он изрядно раздался в плечах за то время, что мы не виделись, и выглядит эталонным атлетом, только что без дурной цирковой мясистости. Не силач, способный гнуть через шею рельсы, но с трудом пробегающий пару верст, а атлет времен Эллады, способный совершить самый длительный переход в доспехах, а потом сходу вступить в бой. Чуть поодаль от него, в почтительном отдалении, несколько разодетых кафров, наряженных в том неповторим стиле, который московские вороны нашли бы, пожалуй, несколько ярким и вульгарным. Африканцы не лишены своеобразного вкуса, пусть он и несколько эклектичен на взгляд европейца, воспитанного на викторианских ценностях старой Европы. Но это полное впечатление, что предстоящий прилет гостей начисто выбил из их возбужденного сознания само понятие вкуса. Они не выглядят полными дикарями и надраенных медных кофейников, как это бывает в более диких уголках Африки, на себя не навешивают. Украшения вполне в африканском стиле, просто их до невероятия много, в 3, в 4, в 5 больше, чем требуется даже по весьма специфической местной моде. Собственно, они, наверное, и нацепили на себя все, что у них было. А зная местную незамутненность нравов, они могли и одолжиться у соседей. Спрыгивая с самолета, я не успел коснуться земли, как попал в крепкие объятия друга. «Пусти», — заворочился я, дрыгая ногами и сопя в съехавшую к носу полу собственного реглана. «Да пусти ты, чертушка! Эки ты, Колька, здоровый стал! Тебе бы с Мишкой на пару в цирке с номерами выступать! Да поставь же! Коля, я летел без остановки почти 6 часов, что ты меня тискаешь!» «А-а!» Дошло до плантатора, и он аккуратно поставил меня на землю, давясь от смеха. «Вот тебя бы и заставил отстирывать!» Кричу ему из-за ангара, орошая постройку литрами жидкости. «В другой раз непременно!» С хохотом отозвался Коля. «Дожимкаю до последней капелюшечки и понесу отстирывать!» «Дожимкает он!» Я вышел, скидывая реглан на руки подошедшему слуге. Жамкатель нашелся. «Все, все!» Отпрыгнув от расшалившегося друга, хлопаю его по длинным рукам и удерживаю дистанцию. Тот не унимается с игрульками, и я, сделав проход в ноги, роняю его на траву, где мы и возимся в партере. Оба ржем, а ощущение ну ей-ей, как в детство вернулся. «Веришь ли?» – пожаловался Коля пару минут спустя, отряхивая с себя травинки и букашек. «Вот так вот повозиться и ни с кем. Не как тренировка, а...» Он не заканчивает предложение и дергает щекой, еле заметно вздохнув и на миг приходя в дурное расположение духа. А я представил, каково это, без Мишки, Саньки, Фиры, дяди Гилия и всех-всех-всех, для кого я просто... Егорка, одни сплошные подчиненные и вассалы, ете их в качель. Представил, и аж на до тошноты, до желания бежать куда угодно, лишь бы подальше. «Вот», — тихо сказал Коля, прекрасно поняв мое состояние, а я так неделями. «Понимаешь теперь, почему я в Дурбане такой, ну, дурашлепистый? Да ладно», поводя плечами, сбрасываю незримую паутину уныния, рваными серыми нитями упавшую на нас. «Вернемся к делам. Я чуть опередил нашу воздушную армаду. Минут через 15 начнут приземляться первые ласточки. Ты б подготовил тут чуть не полсотни самолетов, и всем в уборную нужно. Причем некоторым не втерпешь». Усмехнувшись снисходительно, Коля дернул подбородком на несколько причудливых круглых хижин из тростника, стоящих на краю летного поля. «А-а», я почувствовал себя неловко, но все ж таки попытался отшутиться. «Вот не жамкал бы, тогда и посцел бы, куда надо. А теперь получи обоссанный ангар». «Да». Тут же перескакиваю на тему, спеша заболтать недавнюю нелепицу. «Прикажи, пусть выгружают мой аэроплан. Только осторожнее, там не только бумаги, но и вино. Из Франции прислали», отвечаю на невысказанный вопрос. «Члены жокей-клуба шлют вино из собственных виноградников. Я, ты знаешь, не любитель выпить, у меня оно так до скисания и простоит. А так хоть в дело пойдет, да отписаться смогу, дескать, понравилось не только мне, но и высоким гостям на таком-то мероприятии». Кивнув, он отдал несколько команд на зулусском, и тут же два кафра начали разгружать самолет, а остальные разбежались по сторонам. Смотреть на чернокожих грузчиков, наряды которых стоят больше, чем иной парижский рабочий зарабатывает года за два, достаточно забавно и как-то неловко. Африка, она такая, один сплошной диссонанс. Нищая и в то же время безмерно богатая, к ней сложно подходить с европейскими мерками и пытаться переменить чернокожих на манер, угодный европейскому обывателю. Торжественная встреча, тут же пояснил Корнейчуков, заметив мой интерес к Матабеле, ты раньше времени прилетел, да еще и из-за деревьев на бреющем вынырнул, вот мои и не успели подготовиться. А ну прости, ерничаю я и спохватываюсь тут же, а чего это я на друга серчаю? Уф, извини, Коля устал очень. Полет сложный, посочувствовал Корнейчуков, подзывая слугу и что-то тихо тому приказывая. Сам полет не особо, а вот его обеспечение, да, маршрут подготовить, да в головы всем вдолбить. Вроде и взрослые люди, пожаловался я, принимая из рук слуги огромный стакан ледяного лимонада с соломинкой, а 7 потов сошло, пока не втолковал каждому, что лететь нужно не как удобней, а как правильно, строго группами, с приземлением в контрольных точках и прочим. Это же Африка. На эмоциях повышаю голос, заглушая их ледяным напитком, одиночка, да еще если в сторону хоть на десяток миль вильнет, и сесть при поломке придется. Я за такого гроша ломаного не дам. Ну, начал было Коля, не так в Африке и страшно. Ага, киваю вроде как согласно, но с ехицей, а зашибется при посадке. Здесь же, как я погляжу, на каждом шагу подготовленные летные поля. Да, это тебе не пешкадралом, в сопровождении батальона дружественных аборигенов. Все, все, друг шуточно поднял руки, твоя взяла. Ничего, устало потираю глаза, зато опыт какой. В будущей войне перемещение такими вот армадами точно пригодится. Абритты. Коля выразительно приподнял бровь. Абритты все поодиночке летают, усмехаюсь зло. Я тогда через французов продавил идею аэроплана, как возрождение рыцарской конницы. Вот и утекло, да еще в утрированном виде. Странствующие рыцари неба, с соответствующим завыванием передразниваю апологета возрождения рыцарства. Коля, услышав знакомые нотки Аполлинера, много сделавшего для романтизации воздухоплавания, заржал не хуже коня. Творчество Гейма он ценит, и вполне приязненно относится к поляку, но саму фигуру поэта считает, и не без оснований, изрядно карикатурный. Человек он очень симпатичный, но очень уж увлекающийся, да и придурь, положенная всякому приличному поэту, выдана ему, мне кажется, в тройном размере. Французы, впрочем, не лучше, признал я со вздохом, и неизвестно еще, кто из них первым додумается сводить этих странствующих рыцарей в единые отряды. Ладно, неважно, нам первый удар отразить, а дальше много проще будет. Думаешь, не выдержат бритты длительной войны? Поинтересовался Корнейчуков. Я открыл было рот и захлопнул, пораженный зрелищем. Летное поле, весьма и весьма немаленькое, окружали празднично разодетые Матабеле, вставая по периметру. Было их так много, что я невольно забеспокоился и покосился в сторону ангара. Торжественная встреча высоких гостей, съерничал Коля, но видно, пробрало и его. Вроде и сам сюрприз готовил, а нет. Вот чего у африканцев не отнять, так это любви ко всяким танцам и шествиям, и умеют же, черт возьми, если не подходить к ним с зауженными европейскими мерками, и тем более не пытаться переделать их на свой манер, то остается только восхищаться. Веришь ли, он зачем-то наклонился ко мне, хотя и так стоим почти в притирочку, не только мои молодцы, но и из соседних селений пожаловали. Услышали, ну и, он усмехнулся этак по-одесски, что я таки сразу понял, что Коля поимел на этом свой не очень скромный гешефт. А с другой стороны, а где он не прав, здесь и сейчас делается политика, и если он смог вставить в наше уравнение вождей Матабеле и поиметь на этом политический капитал, то честь ему и хвала. С некоторым запозданием на летное поле начали выходить вожди и старейшины, разодетые с необыкновенной пышностью. Шкур, перьев и всевозможных украшений на некоторых из них с таким избытком, что не считая лица, не видно и кусочка черной кожи. Я не эксперт, но все ж таки быть ее владельцем золотых и алмазных шахт, до совладения процветающей ювелирной фирмой приложило меня ворохом несколько разрозненных и специфических, но все ж таки не безинтересных знаний. Золотые украшения на вождях собраны весьма эклектичные. Украшением от местных мастеров или, скажем, европейских я особо не удивился, трофей. А вот изделием, перекликающимся стилистически с бенинской бронзой 33 или пуще того, с украшениями из гробниц Древнего Египта, поразился до самой глубины души. Женский золотой медальон европейской работы на пожилом пузатом старейшине – это превратности войны и тот самый случай, когда охотник за сокровищами сам обогатил чью-то сокровищницу. Интересно, но в общем-то понятно, да и интерес несколько отстраненный, ибо для Африки это весьма рядовая обыденность. А вот Египет или Бенин. Я поклялся себе, что выкуплю у вождей наиболее интересные образцы. Свободных денег у меня сейчас нет, но что-нибудь придумаю. И совесть меня потом не загрызет, потому что это для музея университета. И дядю Фиму нужно будет предупредить, бормочу тихохонько, что для науки. А может, у него для науки средств экспроприировать? Чего ты сказал? Поинтересовался Коля. А так отмахиваюсь, гляди, летят. Придерживая шляпу левой рукой, Корнейчуков задрал голову ввысь, щурясь от солнечного света, льющегося в глаза. Воздушная армада, предводительствуемая Санькой, описала несколько кругов над летным полем, усадьбой и деревней Матабеле, все так, как обговаривали ранее. Взыскательный зритель, то бишь я, видел в этом представлении массу недостатков, над устранением которых придется долго работать. Но то я, а остальные видели, силищу. Больше 50 аэропланов, мать честная. При том, что в недавней войне всего несколько штук натворили столько дел, что авиации зряшно приписывали едва ли не главенствующую роль. А потом фениксы начали садиться один за другим, выруливая к натянутым полотняным тентам, где уже суетятся белые и цветные обитатели усадьбы, хоть сколько-нибудь знакомые с техникой. Санькин аэроплан коснулся короткой, подъеденной коровами травы, чуть скозлил при посадке и резво покатился к ангару. Психоделическая 34 раскраска братого Феникса вызвала тяжелый ступор у почетного караула, вплоть до отвращающих знаков и явно выраженного желания сделать ноги. Останавливала разве что знаменитая гордость Нгуни, да наше с Колей деловитое спокойствие. Стоило чижу спрыгнуть с крыла и сорвать пропотелый шлем с лица, как по рядам африканцев прокатилась волна облегчения, и только сейчас они кинулись подкатывать его аэроплан «Кангару». Оцепление по краям летного поля запоздало пустилось в пляс, что-то ритмично напевая и хлопая в ладоши. «Коля!» — заорал брат восторженно, распахивая объятия. «Сто лет тебя не видел. Все, все хватит обнимашек, устсусь сейчас. Где? Вон там уборные», давясь смехом от незамутненной Санькиной простоты, показал плантатор, и брат, скинув реглан, потрусил в указанном направлении. «А то чижа не знаешь», — выразил я свое удивление непроходящему смеху Коли. «Нет, не в этом дело», — замахал на меня руками плантатор, изображая ветряную мельницу при штормовом ветре. «Жаль, ты зулусский не знаешь». Он снова заржал, и я не сразу добился ответа. «Да духи», — иская сквозь смех, — сообщил Коля, — «раскрасочка то того, специфическая. А потом, Санька, ну, ты вашу репутацию знаешь». Я кивнул, поморщившись. Сомнительная слава существа не вполне земного, навеянная дурацкими книжонками, приносит немало докуки. Экзальтированные девицы, всякого рода теософские общества и медиумы, повадившиеся вызывать меня, а потом, от моего имени рассказывать всякую ересь о бытие в холмах или того пуще, советовать что-либо в финансовых или сердечных вопросах, изрядно приелись, раздражая и вынуждая тратить деньги на судебные тяжбы. Вот, выдохнул Коля и снова заржал. «Жаль, что ты зулусского не знаешь». Перевод без контекста и понимания местных реалий. Он расстроенно махнул рукой. Хотя, задумался Корнейчуков явно о чем-то своем, а, да, в общем, они еще больше удостоверились, что вы не люди. Нечисть, но как бы это сказать, полезная, предположил я. Ну я бы сказал, зловредная, усмехнулся друг, но отчасти полезная и прирученная, мной. Хахе, вырвалось у меня, неожиданно. Это кто тут нечисть? Вытирая руки поданным слугой полотенцем, заинтересовался подошедший Санька, услышавший только кусок беседы. «Мы», — ответил я вместо Коли, на взгляд Нгуни. «А-а», — брат даже не стал уточнять деталей, не меньше меня наевшись сомнительной славы. Покивав, он встал у аэроплана, пока подоспевший Ласточкин суетится с фотоаппаратом, делая снимки. Санька, с улыбкой глядя в зрачок фотоаппарата, стоял перед аэропланом, а по обеим сторонам, торжественные и важные, пыжились белые специалисты. Потом он же с цветными и, наконец, с ротой почетного караула, то бишь со сводным взводом из вождей и старейшин, старательно пучащих глаза и выстраивающихся вокруг брата согласно собственному табелю о рангах. Постоянно извиняясь за опоздание, Дико нервничающий Ласточкин сфотографировал наконец меня и умчался встречать аэроплан Феликса. «Замрите на несколько секунд», — донесся до нас истошный вопль фотографа, «еще чуть готово». В стратегических местах у него расставлены 3 стационарные фотокамеры на массивных штативах, и фотограф-любитель мечется между ними, ныряя под черное покрывало и пытаясь командовать всем и вся. Впрочем, некоторые обладатели фотокамер ничуть не впечатлены попытками Ласточкина диктовать свою волю, шипеть и сверкать глазами. Фотоаппарат в наличии у большинства белых и некоторых цветных работников усадьбы. Это, некоторым образом, показатель даже не доходов, а скорее статуса, заявка на принадлежность к эфемерному клубу людей творческих, тонких, высокохудожественных и чувствующих. Большинство гордых владельцев фотографических аппаратов могут делать в лучшем случае сносные снимки для семейных альбомов, из тех, что важны никак не художественной составляющей, а исключительно воспоминаниями для членов конкретной семьи. Название фотохудожника, если не считать меня и Саньку, претендует разве только геолог Ласточкин, увлекший фотографией еще в гимназии, и с той поры изрядно продвинувшийся в этом искусстве. Полагаю, минимум 2-3 человека смогли бы сделать вполне пристойные снимки. Но Ласточкин, победитель и лауреат ряда фотографических конкурсов, о чем я узнал через минуту после знакомства, и скорее всего, продавил выгодное для себя решение, желая кусочек славы на этой встрече в верхах. Знакомый типаж не самый скверный, откровенно говоря, но учитывать особенности характера необходимо. Аэропланы тем временем приземляются один за другим. Мечущийся фотограф охрип и насквозь пропотел в своем парадном сюртуке английского сукна. Мотабели неустанно танцуют, а парадный караул из вождей и старейшин по самое горлышко налился ощущением причастности к великому. Приземляется очередной аэроплан, и Карл Людвигович, сверившись со списком гостей, объявляет его на зулусском. Один из старейшин, надуваясь от волнения жабой, отбегает в сторону на десяток метров и орет изо всех сил, перечисляя все регалии, звание и прозвище вновь прибывшего. По рядам мотабели проносится восхищенный выдох, и некоторое время они поют вовсю уж оглушительно, а от слитного топота ног, ударяющихся о землю, ощутимо вздрагивает земля. Потом энтузиазм спадает и на летное поле запоздало приземляется аэроплан с кинооператором. Вместо того, чтобы сразу выгрузить операторское барахло на противоположном от нас конце поля, как и было уговорено заранее, пилот начинает колесить по аэродрому. «Адик, сука», вырывается у меня, и прямо-таки вижу, как носатый жидера, перегнувшись через перегородку, брызгая слюной, орет пилоту в ухо о правильном свете, хороших кадрах и должном ракурсе. Пилота я даже не могу винить, у этого христопродавца харизма запредельного уровня, и какое-то гипнотическое воздействие на собеседников. Не вообще, но во всем, что касается синематографа, даже я спорить с ним не всегда берусь. Хотя, казалось бы, владелец кинокомпании, а как начнет глаза таращить и орать шепотом, так мозги отключаются. Он вообще-то немец, напоминает подсознание, но я отмахиваюсь от такой нелепицы. Ну да, немец на морду лица истинный викинг, разве что шнобель как румпель, но вот характер. Его дядя Фима жидярой патентованным называет, а это того, характеристика. Так себе характеристика, это дано точное, криптоиудей, отозвалось подсознание, выдав идиотический, но очень яркий сценарий о том, как семья иудеев в раннем средневековье примеряет на себя христианскую веру, оставаясь тайными иудеями. Потом они, оставаясь иудеями, принимают участие в крестовых походах, становятся рыцарями и обрастают замками, ради маскировки гнобят иудеев явных, едят свинину и женятся на женщинах из семей таких же криптоиудеев, сохраняя. А собственно, что? Озадачился я вывертом собственного бессознательного и постарался выбросить из головы это бред, возвращаясь в реальность. Зато фильма хорошая получится, утешает меня Саня. Набрав было воздуха в грудь, с шумом выдыхаю, да, фильма получится хорошая. Собственно, у Адика других не бывает. Талант. Наконец, Адик выбрал нужную точку, аэроплан остановился, совершенно очумелый пилот помог оператору выгрузить оборудование. Да так и пошел к нам пешком через все поле. Благо, управляющий Карл Людвигович проорал что-то на зулусском, и старейшины, раздуваясь от гордости, покатили аэроплан в нашу сторону. Некоторым, как мне показалось, удалось разве что руку к механизму приложить, но и то, гордость. «Я с ним заикой стану», — ошалело пожаловался мне котяра, всю дорогу в ухо, бу-бу-бу. Свет, масштаб, кадры через встречный ветер перекрикивает, а всю дорогу. Меня через полчаса полета жопой к сидушке приварило, как стукнутый сидел. Что хочешь делай, а обратно я с ним не получу. Здравствуй, Николай, пожал он руку подошедшему Корнейчукову. А где? Коля показал рукой в сторону домиков, и шериф потрусил туда, отмахнувшись от фотографа. А на поле тем временем садился аэроплан дяди Фимы, легко узнаваемый по стилизованным иудейским львам, шестиконечным звездам и тому подобной символике, выполненной в стиле блишмановского китча. Не Санька нашлись подражатели. Народ в ЮАС все больше такой необремененный излишним образованием. А если оно, образование, и есть, то, как правило, сугубо прикладное, заточенное под сельское хозяйство, геологию и прочее в том же духе. Жаба-старейшина, не дожидаясь Карла Людвиговича, заорал так, что, кажется, сорвал голос. «По!» — хрюкнул рядом Коля, краснея от сдерживаемого смеха, податель всех благ Фима Блишман, и захохотал гиеной. На летном поле тем временем начало твориться нечто невообразимое. Такое я видел, только на концертах рок-звезд, подсказало подсознание, и я вынужденно с ним согласился. Обступив подателя всех благ, лучшего из людей и кандидата в Зулусский пантеон, то бишь Фиму Блишмана, старейшины и вожди старались коснуться краешка его одежды на счастье и вели себя, как восторженные малолетки в присутствии кумира, подсказал альтер-эго, подкинув соответствующих картинок, а потом еще раз, уже с африканским колоритом. В голове плотно засели идиотическо-синематографические сценки, в которых вожди и старейшины, визжа от радости, кидают в дядю Фиму нижнее белье, начиная от набедренных повязок, заканчивая почему-то старинными женскими панталонами с разрезом и застиранными бюстгальтерами огромных размеров. Давясь смехом, поделился своими видениями с Колей и Санькой, отчего нашего гостеприимного хозяина скрючило от хохота малони пополам. «Я это нарисую», — отсмеявшись, пообещал брат, и в глазах Коли мелькнуло что-то этакое мстительное. Эгиш отреагировало подсознание, а ведь приревновал своих мотабелей к дяде Фиме. «Не думаю, что Коля ревнив к славе вообще, дело тут скорее в чувстве собственника. Он привык считать их своим племенем, а тут, Блишман, с отдышкой карабкающийся на Зулусский Олимп. Ну и отчасти, дело в самом дяде Фиме. Нынешнее свое положение он прогрыз с самого дна, и привычки, те самые, крысиные, остались. Это не в укор ему, просто для лучшего понимания. Дядю Фиму я очень люблю, он и в самом деле воспринимается как родственник, притом близкий. Приязнь эта обоюдная, и даже если поначалу была какая-то фальшь, она давно ушла в небытие. Со мной он ведет дела честно, я бы даже сказал, болезненно честно. Да и в целом Блишман старается соблюдать букву, если не закона, то как минимум сделки, памятуя о важности репутации в деловом мире. Ситуация с Мотабили немножечко на особицу, тот самый случай, когда подлости нет, а что ситуация выглядит не вполне приглядно в точке зрения Корнейчукова. Так это извините, Мотабили не его вассалы. Что мне прикажете делать? Подойти к дяде Фиме и сказать, что Коля Корнейчуков ревнует к нему Мотабили, и пусть он ради дружбы между мной и Колей отойдет в сторонку. Не слишком стесняясь, Блишман потихонечку протягивает ниточки деловых интересов между Мотабилелиндом и Иудеей. Я в этом нисколько его не виню, наоборот. Хотя мне очень интересно, что же за химера вырастет на древе Нгуни, если привить туда веточки иудейских деловых интересов. А отчасти, проблема еще и в идеалистических воззрениях, впитанных Николаем в гимназии. Все эти истории о Сцеволе и прочих. На этом фоне Блишман и правда как-то не смотрится. Или это с Одессой еще, когда дядя Фима фактически вляпал Корнейчукова в восстание, а теперь не желает оказать ответную любезность. В общем, все сложно. Они не враждуют и вроде как даже приятельствуют официально, но холодок пробежал изрядный, и как их мирить, я решительно. Общие деловые интересы, послышалось рядом, я быстро обернулся, но не нашел говорившего в толпе гостей. А кстати, действительно, и желательно побыстрее, пока холодок между ними не превратится в ледяные торосы. Аэропланы тем временем приземляются один за другим, и атмосфера над летным полем становится все более праздничной. Африканцы совершенно счастливы, удовлетворяя свою жажду зрелищ невиданным доселе видением летательных механизмов и персон, в них пребывающих. Они не прекращают свои танцы и песнопения, и хотя на взгляд европейский их искусство выглядит изрядно непривычным, нельзя не признать определенной эстетики происходящего, непривычной, несколько даже чуждой, но очень самобытной, и, пожалуй, интересной. А вообще, выглядит все, разумеется, очень ярко и празднично, но и несколько забавно. Стоит приземлиться аэроплану, как отважный пилот, пожав несколько рук, трусцой спешит в уборную, и только затем оказывается под прицелом фотоаппарата. Иногда сценарий дает сбой, особенно если гость излишне деликатен. Ласточкин чрезвычайно напорист, да и некоторые самодеятельные фотографы, завидев именитого гостя вблизи, становятся порой очень настойчивыми. Они буквально хватают того за рукав или полуреглана, вынуждая останавливаться и с несколько вымученной улыбкой стоять под прицелом фотоаппарата. На пару с Корнейчуковым стараемся разрешать ситуации подобного рода, но нельзя поспеть везде и сразу. Да и если говорить откровенно, именно гости виновны в изрядной доле хаоса на этом тщательно отрежиссированном празднике. Личности здесь по большей части яркие, волевые, привыкшие начальствовать и повелевать. Я изрядно намучился с ними при перелете, а уж теперь-то, считая путешествие завершенным, они слушают меня, но не всегда слышат. Это не то чтобы проявление неуважения, а скорее, ощущение отпускника, усугубленное долгим и сложным перелетом. Своеобразная легкомысленная эйфория, сродная наркотической. Наконец, приземлились все аэропланы, и хвала всему зулусскому пантеону разом, благополучно. Ремонтной бригаде найдется дело, но в общем-то, насколько меня уведомили, ничего страшного. Сделали групповые фотографии, собрав всех причастных, кроме собственно оцепления. Не знаю уж, что там можно будет разглядеть на фотографии с полутора сотнями людей, но такая вот сейчас мода. Впрочем, бог с ними, для кого-то вроде Феликса это ничего не значащий эпизод в жизни, а для цветного моториста из усадьбы Корнейчукова что-то вроде верительной грамоты, притом вот они, заверители, на фотографии. К вещам такого рода относится достаточно серьезно, и если ты сфотографирован с кем-то, то стало быть, ты этому человеку как минимум знаком, а возможно и представлен. Знаю не один десяток историй, когда годы, а то и десятилетия спустя за помощью к людям с подобной коллективной фотографией обращаются даже не сами сфотографированные, а их дети, и это считается допустимым. Фотографии эти берегут едва ли не пуще официальных документов. Да порой они и поважней. Вот они, люди, к которым можно обратиться при нужде. Не факт, что сильно помогут, но для какого-нибудь мелкого клерка или служащего усадьбы порой достаточно нескольких благожелательных слов от одного из сильных мира сего, чтобы, к примеру, ребенок смог устроиться в хорошую школу. Мероприятие тем временем подходит к логическому завершению. На летное поле подали табун оседланных лошадей и повозки, украшенные цветами так обильно, что позавидовал бы иной европейский цветочный магазинчик. Запах, дурманищий, излишне тяжелый, маслянистый в африканском вкусе, но, пожалуй, не без приятности. Над повозкой что-то вроде тента из лозы редкого плетения, в которую вставлены ветки, бутоны, соцветия и бог весть что еще в сочетании, кажущимся африканцам уместным. Пышность неимоверная, ветки над лозой торчат чуть не метр вверх и на полметра, а то и больше, вниз. В цветах возницы, четверки лошадей, сбруя и нет, в самом деле, колеса. Как это будет держаться, и будет ли держаться вообще, не имею понятия, но впечатление сильное. Сами повозки длинные, с высокими бортами. В подобных возят тяжелые, но относительно деликатные грузы, то бишь не камни и ветки навалом, а скажем, доски красного дерева или мраморная облицовка для пола. В середине повозок, спинками друг к другу, две скамьи, и все вот буквально все, в цветочных лепестках, так что даже досок пола не видно. Долгохонько одежку отстирывать придется, вздохнул Санька в редком порыве хозяйственности, и взлетел в седло. Улыбаясь белозубо, он помахал кафром рукой, что вызвало шквал ответных эмоций. Начали рассаживаться и остальные гости, но почти все выбрали повозки. Верхами поехал только сам хозяин поместья, я с братьями, Блишман с Гзержинским и еще с десяток человек. Верховых лошадей у Корнейчукова в избытке, но не все гости способны уверенно сидеть в седле, тем паче после длинного перелета. Да и не все хотят. Дядя Гилий, к примеру, усидит на коне даже без седла, притом в любом состоянии, но ему не терпится припасть на уши приятелям с какой-то свежей байкой. У прочих свои соображения, старые раны, свежий геморрой, желание пообщаться с давно невиденными знакомцами, усталость или что-либо еще. Да какая разница, лошадь подо мной нервно переступает копытами, встревоженная шумом и обилием незнакомых людей, но я уверенно сдерживаю ее, в ожидании, пока все погрузятся в повозки. Наконец, все залезли, и африканские шарабаны длинной вереницей цветочных клумб потянулись к усадьбе. Африканцы тотчас пустились в пляс, а старейшины с вождями взялись провожать нас, нисколько не отставая от повозок и притом ухитряясь выделывать коленца прямо на ходу. Воины, выстроившись по обе стороны, и также пританцовывая, все не кончаются. Фокус этот старый и давно известный. Задние, которых мы уже проехали, за спинами товарищей забегают вперед и вновь выстраиваются в шеренги, множа тем самым ряды своего войска в наших глазах. Известный трюк, однако же впечатление производит немалое.